Много в мире написано песен и стихов о родных матерях. Образ мамы, конечно, прелестен, только что знаем мы об отцах. В их серьезных, задумчивых лицах не увидим мы частой слезы, но лишь тихая грусть в них таится, ведь свидетельство нежной любви. Не о тех песнь, кто Бога бесславит, обо всем суете позабыл, но о тех, кто пример нам оставил, поколение для Бога взрасти, кто трудился порой до упаду и усталость скрывала детей, находя лишь в молитве усладу для души изнемогшей своей. Кто в служении Богу был верен, постоянством отметив свой долг, воздаянием кто жертву не мерил, их посевы пред Богом зайдут, им доверено слово спасения, а не в церкви Христовой столбы. И пусть движет сердцами стремлением быть такими, как наши отцы.